Эпизод 13. Граница оказалась совсем не такой, какой ее представлял себе Фарах. Ему казалось, что граница – это как минимум стена между двумя государствами. Высокая и прочная стена, утыканная сторожевыми башенками. Еще ему казалось, что по стене должна ходить стража, всматриваться в чужие земли и охранять покой страны. Но эта граница была какой-то неправильной. Прямо посреди широкой равнины, по которой шла северная дорога, раскинулся город. Конечно, не такой большой, как Масун, но не меньше Башмина. Дорога проходила сквозь город и уходила дальше, к северным холмам. Вот и все. Никаких стен с внимательными сторожами не видно. Удивленный Фарах спросил Танвара, а где же граница? Северянин рассмеялся и ответил, что граница нарисована на карте, а здесь, на земле, она обозначена сторожевыми башнями. Стоят они так редко, что можно увидеть, только забравшись повыше, на другую башню, например. А город – это пограничная застава. Он поделен на две части – южную, Кавансарскую, и северную, Сальстанскую. Когда-то давно это были две небольшие крепости, стоящие друг напротив друга. Но север и юг не воевали. Поток путников рос, число обозов с товарами увеличивалось, и вокруг крепостей вырос самый настоящий город. Оказалось, что длинные одноэтажные дома – это казармы. В них жили пограничные стражи. Дома, выглядевшие солидно, двухэтажные, с черепичными крышами, оказались, по выражению Танвара, канцеляриями. В них сидели чиновники, учитывающие проходящих через границу людей и выверявшие налоги на товары. Вокруг канцелярии теснились маленькие домики, в них жили постоянные представители купеческих гильдий и торговых орденов. Любой торговец мог получить у такого представителя помощь, если такая понадобится. А на границе помощь дельцам требовалась часто. Большие сараи на окраинах оказались торговыми складами. В них купцы держали товар, ожидавший отправки к покупателю. По соседству складывали товары, еще не оплаченные пошлиной. В отдельных сараях находился конфискованный товар. Это был деловой центр пограничной заставы. Здесь люди работали, отдыхали на окраинах города, где расположились таверны, постоялые дома, караван-сараи и горные дома. Все вместе это и называлось пограничной заставой. Причем так город называли и в Кавансаре, и в Сальстане. Правда, обычно ее называли третьей заставой, потому что таких городов было еще с десяток. Но для местных жителей она всегда оставалась пограничьем, пограничной заставой. Других они не знали и знать не хотели. Подъехав ближе, Фарах рассмотрел, что прямо посреди города стоят огромные ворота, аж две штуки. Причем стоят просто так, на пустом месте. Сквозь них шел постоянный поток людей, повозок и вьючных быков. Танвар разъяснил, что сквозь одни ворота впускают путников без товаров, а сквозь другие – обозы и караваны. Ведь все повозки осматривала стража. Не утаил ли путник товар, облагаемый пошлиной? Не везет ли что-то запрещенное к продаже? Фарах подивился такой предусмотрительности. Он и не думал, что все так сложно устроено. Ему казалось, что через границу пускают всех. Ну, стоит стража. Ну, стоят ворота. Ну, чтоб такие строгости, неужели проверяют не только товары? Подмастерье поежился. Он опасался, что стража не пропустит их. Вдруг охранники заинтересуются двумя путешественниками, ведь их разыскивают, если верить слухам. Но, вопреки всем ожиданиям, границу они миновали довольно быстро. Фарах, запуганный рассказами Танвара о бдительных стражах, даже удивился. Въехав в город и пробравшись сквозь толпу из людей, повозок и быков, друзья добрались до площади с воротами. Танвар, не раздумывая, занял место в хвосте очереди, ведущей к левым воротам. Сквозь них проходили путники без товара, и она казалась намного короче, чем соседняя, где стояли повозки, нагруженные разнообразными товарами. В этой очереди царила полная неразбериха. Торговцы и погонщики ругались друг с другом, выясняя, кто проходит раньше. Кто-то норовил проскочить без очереди, напирая на то, что груза у него мало, кто-то шумел, что еще вчера занимал вот это самое место за благородным леоранцем с тюками. Фарах с интересом прислушался к разговорам. Здесь смешивались и северный, и южный языки, а порой звучали и леоранский. Тем не менее, все друг друга прекрасно понимали и отчаянно ругались на трех языках разом. Танвар не обращал на шумную толпу никакого внимания. Было видно, что ему не впервой пересекать границу. Подмастерье, напротив, внимательно рассматривал людей, столпившихся перед воротами. Ему было интересно все, и как они говорят, и как ходят, и что везут. Ловя обрывки чужих разговоров, Фарах узнавал много интересного. И как пакуют зерно, и сколько хранится рыба, и какая сволочь тот самый десятник Тома, прищучивший вчера известного неудачника Самседа, пытавшегося провести без пошлины два тюка леоранского сукна. Особое внимание Фарах уделял одежде путешественников. Конечно, большинство одеты привычно, в халаты и широкие отрезы сорти, в основном торговцы-южане. Но встречались и более редкие наряды, камзолы да плащи северян, тканы и дублеты леоранцев, да редкие в этих местах кожаные куртки. Северянин, равнодушный к пестрым нарядам, изредка комментировал происходящее, объясняя другу, почему тот или иной торговец одет так, а не иначе. Танвар рассказал Фараху, что головные платки купцов из гильдии суконщиков, про обязательные кожаные пояса менял, про леоранские кожаные куртки, что служили неплохим доспехом и могли уберечь владельца от удара ножом. Фарах слушал с интересом, не забывая приглядывать за седельной сумкой. Про воришек, что паслись в людных местах, он уже знал. За три неполных часа, проведенных в очереди, друзья наговорились всласть. У ворот их ждала стража. 9 крепких воинов, вооруженных короткими копьями. Да старший десятник, на чьем поясе висел широкий меч. Пришлось спешиться. Двое стражников ловко и быстро перетрясли дорожные сумки, еще двое обыскали друзей легко и совсем не обидно, похлопав по карманам одежды. Не найдя ничего предусудительного, стражи отступили, и настала очередь десятника. Тот поинтересовался, с какой целью путешественники направляются в Сальстан. Танвар вытащил из-за пазухи свернутый пергамент и предъявил его десятнику, при этом сказал, что сам житель Таграма, и вот довезет своего друга в столицу. Десятник стал нудно, из чувства долга расспрашивать, откуда они едут, что собираются делать в Таграме и не везут ли чего запрещенного вроде драгоценных камней. Но услышав, что Фарах подмастерье кузнеца, что он собирается осесть в Таграме и, быть может, открыть свою кузню, десятник оживился. Сказал, что каравансарские кузнецы всегда желанные гости в Сальстане, тем более, если они собираются навсегда поселиться в Таграме. И даже пожаловался, что, мол, нынче всякий норовит поторговать, а работать никто не хочет. После этого один из стражников поднес десятнику толстенную книгу с пергаментными листами, переплетенными в толстую бычью кожу. Десятник записал в нее имена друзей. Танвар назвался своим именем, оно было указано в его пергаменте, да и скрываться ему не было особого смысла. Фарах, вопреки совету северянина, тоже назвался своим собственным именем. В прошлый раз в Масуне, взяв другое имя, подмастерье долго переживал. Думал, что поступил как трус или даже как вор, прячущий лицо. Мужчине не следует так себя вести. А то, что за ним охотятся, пусть. В Кавансаре фарахов много, хоть в повозку грузи. Больше вопросов у десятника не возникло, и он пожелал друзьям счастливого пути, напомнив, что по прибытии в Таграм необходимо отметиться у местной стражи. Танвар уплатил налог на пересечение границы всего-то 2 марки. Налог на въезд иностранца – марку. И друзья спокойно проехали сквозь ворота. Фарах очень удивился записям в книге. У них на юге такого не было. Да и стража-то в мелких городах знала в лицо каждого жителя. Это их работа. Им за это жалование положено. Как же хватать человека, когда не знаешь, кто он, кто его родители или какого он рода племени? Танвар ответил, что, мол, это хорошо для деревни, а для города не выйдет. Столько народа в лицо не запомнишь. Разве что художника нанять, чтобы всех перерисовал. Но то дело очень хлопотное, да дорогое. Где ж только художников взять, чтобы всех перерисовать? Но ведь это неудобно, сказал Фарах. Я думал, все проще. Поехал, заплатил пошлину и свободен. Как бы не так, ответил северянин. У нас тут не дикость, у нас тут цивилизованное общество. Только деревенские дурни думают, что границу пересечь, как 2 пальца обмочить. Тут, брат, все по науке. А тайная канцелярия не зря свой хлеб ест. За 2 года переловили всех фальшивомонетчиков, и все благодаря пергаментам. Выехав с заставы и успешно миновав встречный поток путников и обозов, друзья подхлестнули скакунов и поспешили покинуть приграничье. К вечеру они добрались до небольшого перекрестка. Дорога, звавшаяся в этих местах большим трактом, шла дальше на север, а в сторону от нее уходила узенькая дорожка, почти тропинка. Ночевать в дороге не хотелось. Танвар, хорошо знавший местность, свернул с тракта на узкую дорожку, что вела в сторону. Северянин сказал, что там, чуть подальше, есть небольшой городок, где можно заночевать. Подъехав к холмам, скрывавшим городок, Танвар привстал в стременах и осмотрелся. «Ну вот и дома», — сказал он. «Как хорошо-то! Какой воздух!» Фарах недоуменно втянул носом вечернюю свежесть. Ничем таким особенным не пахло. Лошадиный пот, пыль, запах разгоряченных человеческих тел – самые обыкновенные запахи. Он к ним уже привык. Правда, откуда-то тянуло сыростью. Пахло заплесневелым кафтаном. «Все как обычно», – сказал подмастерье. «Че такого ты унюхал?» «Лес! Лесом пахнет! Тебе, степняку, не понять. Как вы там на юге живете без леса, не понимаю. Смотри!» Танвар махнул рукой в сторону холма, и Фарах послушно повернул голову. На пологом склоне холма рос 10 деревьев. Небольшие деревца росли ровно, дружно. Наверное, когда-то давно их специально посадили здесь, чтобы укрепить склон. «Чуешь? Это от них. Это тебе не сухие кусты, что растут в Кавансаре». «Так это от них плесенью пахнет». «Плесенью? Тьфу! Лесом пахнет. Настоящим, пусть и маленьким. Вот погоди, доберемся до Таграма, я тебя сведу в березовую рощу. Ты поди и на картинках такого не видел. Березы вперемешку с орешником. Нетронутые места. Красотища! Да и по дороге через лес будем ехать. Правда, там все больше дубы да вязы и елки. Ну и то хорошо. Хоть покажу тебе еловник. Знаешь, как там хорошо пахнет? Смолой, иголками, грибами. Разведем костерок, поджарим мясца. Фарах пожал плечами. На его взгляд, холм мало чем отличался от тех, что они проезжали неделю назад. Конечно, такого не встретишь в округе Ашмина. Там все больше ковыль, песок, камни. Но за время путешествия подмастерье уже насмотрелся всякого и не понимал, почему эта рощица, бывшая гораздо меньше фруктовых садов Башмина, вызвала у Танвара восторг. «Ладно, степняк, поехали уж», — сказал Танвар. «Это показывать надо, а не рассказывать». Они тронулись в путь и вскоре, обогнув холм с рощицей на склоне, въехали в городок, звавшийся, если верить покосившейся деревянной табличке на столбе, Кельтан. Вот здесь Фарах наконец и понял, что они в Сальстане. И дело вовсе не в запахах. не в домах и не в страже. Дело было в другом. Прямо на въезде в город дорога превратилась в грязное месиво. Грязь. Вот это удивило Фараха. Здесь было столько влаги, что она не впитывалась в почву. Подмастерье, привыкший к пыльным и сухим дорогам родины, с изумлением смотрел на то, как в грязи возится ребятня лет по пять. Перепачканные с ног до головы, они пытались забраться на огромную свинью, что бродила вокруг грязного месива. Как ни старался Фарах, он так и не смог припомнить, когда же они выехали из засушливой зоны. Вроде бы все было как всегда, все привычное, родное. Нет, сейчас он понимал, что все менялось постепенно, просто он этого не замечал. Они уезжали с юга, воздух становился влажнее, чаще встречались деревья и трава, но подмастерье не обращал на это внимания, пока не увидел грязь. Да и слова Танвара заставили его посмотреть на мир по-другому. Из-за ближайшего забора, сплетенного из ветвей, раздалась ругань. В ответ взвился гневный женский крик. Следом неразборчивое пьяное бормотание. Насторожившиеся детишки бросились в рассыпную. Свинья, получив увесистого пинка, с визгом рванулась к огородам. «Сальстаан», — умиленно сказал Танвар, — «родина! Осталось только найти таверну. Хотя откуда в этом захолустье таверна? Разве что кабак? Ну и он сгодится. Вот люди, сколько тут путников бывает. Хоть бы одна сволочь почесалась и отстроила постоялый двор». Подмастерье с ужасом взирал на городишко. Пьяная брань, грязь, неухоженные дети, свиньи. Все это было так нелепо, так непривычно. Сальстан оказался совсем не похож на ту чудесную страну, о которой вечерами рассказывал Танвар. Неужели это и есть та страна, самая сильная и самая богатая из трех государств? Такого бардака не увидишь ни в одной южной деревне. «Поехали», — поторопил Танвар друга, — «а то все сожрут, без нас». Он обернулся и, заметив удивление Фараха, добавил: «Не пугайся, не все так плохо. Но у любой штуковины есть обратная сторона. То, что ты видишь, это изнанка. Погоди, приедем в Таграм, там ты увидишь все великолепие Сальстана». Но Фарах уже сомневался в том, что Таграм окажется таким же великолепным. Как оказалось, рассказы Танвара — это одно, а действительность — совсем другое. Поужинали друзья в грязном кабаке, освещенной одной единственной лучиной. На ночь устроились в сарае подле скакунов. Фарах, наевшийся плохо прожаренного мяса и выпивший кислого вина, пускал ветры и уныло размышлял о том, что лучше бы он остался в Ишмине и смело встретил судьбу, как и подобает мужчине, а не тащился на север к варварам, чтобы остаток жизни мерзнуть и месить грязь. Впервые за все путешествие Фарах ночью замерз, несмотря на то, что спал в одежде и укрывался одеялом. Он долго ворочался, поминая недобрым словом и Тайгрена, и Танвара, и весь Сальстан разом. Северянин спал спокойно. Танвар вернулся на родину и больше ничего не хотел знать.